узнавать друг друга, улавливать в настоящем связывающую их нить. Она открывает перед нами перспективы всеобщего согласия и понимания. Ибн Сина, благодаря значению его творчества и трудов, принадлежит всему человечеству, ибо вся его деятельность была основана на требованиях истины и разума. Правда, 22 февраля 1952 года. Судьба Ибн Сины необычна даже для гения. Крупнейший врач и мыслитель своего времени, он был признан уже современниками, и присвоенный еще при жизни почетный титул «Шейхер ар-Раис» — «Наставник ученых» — сопровождал его имя в течение многих веков. Философские и естественно-научные сочинения Ибн Сины пользовались широкой известностью в странах Востока и Западной Европы, несмотря на то, что основное его философское произведение «Книга исцеления» было объявлено еретическим и сожжено в Багдаде в 1160 году. Обессмертивший его имя канон врачебной науки многократно переводился на европейские языки, около 30 раз издавался на латинском языке и более 500 лет служил обязательным руководством по медицине для европейских университетов и медицинских школ Арабского Востока. Не случайно в «Божественной комедии», сюжет, который многие исследователи связывают с повестью Ибн Сины «Живой сын бодрствующего», Данте встречает Ибн Сину в кругу великих врачей. Там Гиппократ, Гален и Авиценна. Интеллектуальным чудом назвал Ибн Сину французский историк медицины Леклерк. Действительно, из европейских ученых средних веков и более позднего периода трудно поставить кого-либо рядом с ним, как по разнообразию знаний и широте научных интересов, так и по гигантским творческим итогам. В философии и медицине, астрономии и физике, химии и зоологии, геологии и географии, языкознании и математике, поэзии и музыке деятельность Ибн Сины оставила заметный след. Энциклопедист по духу и кругозору, Ибн Сина поражает разносторонностью знаний и творческой активностью. Энциклопедизм был в духе эпохи, но в ряде случаев он носил пассивный характер, выражался в накоплении обширных знаний, лежавших мертвым грузом или проявлявшихся в бесплодном цитировании. Ибн Сина не был хранителем книжной премудрости. Он был человеком жизни и практики, новатором и борцом. Философия Ибн Сины – своеобразный итог развития философии народов Средней Азии и Арабского Востока. Продолжая и развивая традиции восточного аристотелизма в области метафизики, гносеологии и логики и отчасти онтологические концепции неоплатонизма, Ибн Сина стремился связать основные положения своего учения с естественно-научными фактами, вернуть человечеству Аристотеля-натуралиста, противопоставить теологическим измышлениям знания о природе, разбудить творческую исследовательскую мысль. Именно поэтому в книге «Исцеление», своеобразной философской энциклопедии, наряду с систематическим изложением логики и метафизики, дается картина всех естественно-научных знаний своего времени, того, что сегодня мы относим к физике, математике, астрономии, биологии, химии, зоологии, ботанике. Аристотель, идеализм которого, по словам Владимира Ильича Ленина, в натурфилософии равен материализму, оказал огромное влияние на развитие Ибн Сины как мыслителя, натуралиста и врача. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 255. Нельзя не отметить общность строя философской мысли и некоторые сходные черты в интеллектуальном облике этих двух великих людей. Глубину и энциклопедизм, стремление связывать разработку философских концепций с проблемами конкретных областей знаний.